Энен почувствовал, что дал маху и сказал умиротворяюще: «Так принято». А я, слушая рассказ своего друга-журналиста, подумал. В начале века немецкий историк культуры и нравов Макс Кеммерих издал замечательную книгу «Вещи, о которых не говорят вслух». Он писал в ней о кумовстве и беспринципности, о кастовой нетерпимости в науке и о многом другом, что существовало, но в чем вслух не признавались. Оказывается, теперь не только в превосходных выражениях пишут о собственных заслугах и талантах, но и не стыдясь говорят об этом вслух. Вот куда заводит человека талантливого, но слабого, желание не только быть, но и казаться. Мой друг продолжал. Вы знаете, что такое image? Английское слово, образ, изображение, отражение в зеркале. Насколько помню, еще икона. А в наше время у слова image появилось еще одно значение. Это уже не просто образ и уж вовсе не честное отражение в зеркале. Имидж — это образ, какой человеку, занимающему определенные положения, следует иметь, дабы производить благоприятные впечатления на окружающих. Имидж обеспечивает престиж и успех. Понятие это возникло на Западе вместе со специалистами по имиджу, чье дело создать представителям истеблишмента красочную биографию, легенду об их характере, подсказать манеру речи, прическу, костюм, милые чудачества, хобби, ответы интервьюерам и так далее. Мой знакомый сам старательно создает свой имидж. Он помнит об имидже, когда читает лекции, пишет статьи по общим вопросам, дает интервью. Вот почему мой друг-журналист не написал портрета Н.Н. Тот пишет свой портрет сам. Горько, что в этом портрете все сильнее проступает суетность и тщеславие. Желание казаться отрава. Поддаваясь ему, человек утрачивает то, чем он был. И чем мог бы еще стать? Кто нас воспитывает? Человек совершил проступок или даже преступление, или просто не оправдал надежд, которые на него возлагали, или тех, которые он возлагал на себя сам. Не состоялся, казался чем-то, оказался ничем. Ищут объяснений. Ищет их и он сам. Чаще не столько объяснения, сколько оправдания. Окружающие винят семью, школу, коллектив, обстоятельства. И он сам винит семью, школу, коллектив, обстоятельства. В прошлом веке для таких объяснений и оправданий была найдена формула «среда заела». Когда-то это звучало убедительно, потом обесценилось, приобрело пародийное звучание. Почему вы пьянствуете? Среда заела. Почему бездельничаете? Среда заела. Почему берете взятки? Среда заела. Над этим ответом стали подтрунивать, потом смеяться, потом издеваться. Однако и до сих пор мы нередко прибегаем к этой классической формуле, облекая ее в иные слова, если хотим объяснить разочаровывающее, а иногда и пугающее поведение человека. Но не следует забывать, какую роль в своей собственной судьбе играет сам человек. Забывать о важной, а может быть и важнейшей части воспитания – самовоспитания. Да, родители, семья, школа, все и всяческие коллективы дают человеку или не додают ему очень многое. Но из всех обстоятельств, формирующих человека, важнейшее – собственное сознательное отношение к собственной жизни, к собственным мыслям и планам и, прежде всего, собственным действием. Современники и потомки издавна помнили и чтили тех, кто упорным трудом самовоспитания определил свою судьбу, преодолев неблагоприятные условия. В Древней Греции было немало замечательных ораторов, но больше всех запомнили Демосфена. Демосцен родился в 384 году до нашей эры. Рано потерял отца. Опекуны жестоко обманули его, присвоив отцовское наследство.